Женщина. Мне вдруг показалось, что вы как раз тот человек, которого я ищу всю жизнь. Бывало, покажется по голосу и по речам, вот он, такой человек, а подойдет он поближе, и видишь, это совсем не то. А отступать уже поздно. Слишком близко он подошел. Ужасная вещь быть красивой и близорукой. Я надоела вам? Ученый. Нет, что вы. Женщина. Как просто и спокойно вы отвечаете мне. А он раздражает меня. Ученый. Кто? Женщина. Тот, к которому я пришла. Он ужасно беспокойный человек. Он хочет нравиться всем на свете. Он раб моды. Вот, например, когда в моде было загорать, он загорел до того, что стал черен, как негр. А тут загар вдруг вышел из моды. И он решился на операцию. Кожу из-под трусов, это было единственное белое место на его теле, врачи пересадили ему на лицо. Ученый. Надеюсь, это не повредило ему. Женщина. Нет, он только стал чрезвычайно бесстыден. И пощечину он теперь называет просто шлепок. Ученый. Почему же вы ходите к нему в гости? Женщина. Ну, все-таки это человек из нашего круга, из круга настоящих людей. А кроме того, он работает в газете. Вы знаете, кто я? Ученый. Нет. Женщина. Я певица. Меня зовут Юлия Джули. Ученый. Вы очень знамениты в этой стране. Юлия. Да. Все знают мои песни «Мама, что такое любовь?», «Девы, спешите счастье найти». Но к тоске его любовной остаюсь я хладнокровной. Ах, зачем я не лужайка? Вы доктор? Ученый. Нет, я историк. Юлия. Вы отдыхаете здесь? Ученый. Я изучаю историю вашей страны. Юлия. Наша страна маленькая. Ученый. Да, но история ее похожа на все другие. И это меня радует. Юлия. Почему? Ученый. Значит, есть на свете законы, общие для всех. Когда долго живешь на одном месте, в одной и той же комнате и видишь одних и тех же людей, которых сам выбрал себе в друзья, то мир кажется очень простым, но едва выйдешь из дому, все делается чересчур уж разнообразным, и это за дверью кто-то испуганно вскрикивает. Звон разбитого стекла. Кто там?